3 октября у гробницы короля Тангун прошло торжественное мероприятие в честь Дня открытия неба. Здесь были председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Юнде, являющийся председателем Совета национального примирения, соответствующие работники, жители столицы и зарубежные корейцы, находящиеся с визитом на социалистической родине. После поминального обряда в память Тангуна был доклад.